43 глава. Нам потребовалось не менее получаса, чтобы объяснить растерянному и сбитому с толку демону, что Вика ничем ему не угрожает, да и опасности в принципе больше нет. Возможно, мы справились бы и быстрее, но заинтересованные взгляды подруги, которые она то и дело бросала в сторону бедного Арданеша, значительно замедляли дело. К тому же масло в огонь подливала и привязанная к стулу темная ведьма, выкрикивающая угрозы и оскорбления в наш адрес. В конце концов, мне пришлось утащить Вику на кухню под предлогом того, что все голодные, и надо бы соорудить хотя бы несколько бутербродов. Куда следом за нами Дайран приволок ведьму вместе со стулом, только теперь ее рот был надежно закрыт кляпом. «Не хочешь мне ничего рассказать?» – спросила я у Вики, нарезая сыр и одновременно с этим старательно игнорируя незваную гостью. «Ну?» – вздохнула она. «Помнишь, как мы в 7 лет подрались с соседскими мальчишками из-за того, что они называли бабушку ведьмой?» Я кивнула. «Возможно, они были правы». «То есть ты хочешь сказать, что Елизавета Семеновна ведьма?» Как-то не вязался у меня образ добродушной старушки в цветастом платке с этим словом. «А ты?» «И я», – вздохнула подруга, намазывая маслом 7-й кусочек хлеба. «Ведьма. Только не такая, как вот эта». Она кивнула головой на темную. «Ты не ведьма, а белая ведунья», – вмешался в разговор Дайран, заходя на кухню. «Ой, ну ты меня прямо обрадовал», – Вика саркастично хмыкнула. «Но это не значит, что я не смогу тебя вырубить, если ты попытаешься нам навредить, как некоторые». «Не сможешь». Мой несостоявшийся книжный герой с сомнением посмотрел на неровные кружочки колбасы, которые я старательно раскладывала на хлеб. «Твой дар еще не раскрылся полностью, да и обучение у тебя любительское». «Моего обучения вполне хватит, чтобы обеспечить тебе несварение желудка. Уж во всяких там травушках-муравушках я разбираюсь как настоящий профессионал». Она пододвинула тарелку с бутербродами ближе к демонам. «Вы, мальчики, кушайте, не стесняйтесь». Арданеш вопросительно покосился на Дайрана, а тот почему-то с подозрением посмотрел на мой шкафчик с приправами. «Никто никого травить не будет», — я пригрозила Вике пальцем. «Что вы как дети малые? Садитесь за стол». Демоны с некоторой долей сомнения оглядели наш скромный не то завтрак, не то обед и все-таки сели на свободные стулья. А я, как вежливая и гостеприимная хозяйка, взялась разливать чай, решив, что с кофе гости из другого мира навряд ли знакомы. Кстати, мне показалось, что неплохо было бы пошутить, чтобы разрядить обстановку. «Зря ты называла Дайрана хвостатым». На этих словах Вика даже перестала жевать бутерброд и покосилась на упомянутого демона. Я спрашивала, у него ни хвоста, ни рогов, ни копыт нет. С чего ты вообще его так обозвала? Подруга закашлялась, подавившись хлебной крошкой. Пришлось заботливо постучать ей по спине, но это не помешало ей метнуть в меня недобрый взгляд. «Это все бабушка виновата», — сделав глоток своего противного ромашкового чая, ответила она. «Ты как в город переехала, так она постоянно говорит, что тебя какой-нибудь ящер хвостатый умыкнет». «Ну и фантазия у Елизаветы Семеновны», — засмеялась я, а демоны почему-то настороженно переглянулись. «Да и папа твой еще...» пробубнила Вика, откусив кусочек еще одного бутерброда. «По 3 раза в день звонит и спрашивает, все ли с тобой нормально. Говорит, душа у него что-то не на месте». «Ой, да он и мне. Почему именно ящер?» – перебил меня Дайран. «А я-то откуда знаю?» Вика подарила ему недоуменный взгляд. «Это уже к бабуленьке все вопросы». «Хорошо», – согласился демон и поднялся со своего места. «Веди нас к ней». «Ты что, серьезно собрался к Елизавете Семеновне?» – удивилась я. «Из-за какой-то ерунды?» «Это не ерунда», – запальчиво заявил Арданеш. «Это очень серьезно». «Да ну!» – Вика улыбнулась ему, игриво вскинув брови. «Прям вот очень?» «Да», – серьезно заявил Дайран, положив вздрогнувшему от Викиного взгляда другу ладонь на плечо. «Несколько сотен лет назад в ваш мир были сосланы метаморфы, а они очень похожи на рептилий в своем истинном облике. И еще нужно выяснить, что она тут делает». Он кивнул на притихшую окна ведьму. «Что?» Мое удивление не знало предела. «Ты шутишь?» Нет, даже если эти самые метаморфы когда-то и оказались в нашем мире, то прошло уже столько лет. Так, Вика одним махом допила чай и обвела нас всех решительным взглядом. Даша, звони отцу и говори, что мы приедем сегодня. Но вот про этих, она ткнула пальцем в демонов и ведьму, лучше не упоминай. Надо сначала придумать, как ему все объяснить. А вы сидите, ешьте и не мешайтесь под ногами. Демонам тоже досталась порция указаний. «Ой, да смелее же!» Она не выдержала подозрительных взглядов отношения бутербродов и насильно сунула один в руки Арданеша. В общем, ничего не предвещало проблем. Собрались мы быстро, минут за 15, хотя, как сказала Вика, все ждали только меня. Но я ведь не виновата, что только мне нужно было переодеваться и собирать вещи. Лифт уже привычно не работал, поэтому пришлось провести демонам целую экскурсию по подъезду и познакомить их с Тамарой Дмитриевной, взирающей на нас пятерых взглядом опытного следователя. «Я говорила, что не потерплю такого шума», – разорялась соседка. «Еще раз и буду жаловаться участковому. Развела в квартире притон. Мужиков вон к себе таскаешь пачками. А с виду такая приличная девушка. Ой, что делается-то?» На все обвинения я только покаянно кивала, отступая ближе к следующему лестничному пролету. Вика тихо хихикала над уже знакомой тирадой, а демоны смотрели на Тамару Дмитриевну с оскорбленным видом. Хорошо еще, что она выскочила в подъезд без очков, иначе еще высказалась бы и по поводу кляпа во рту у темной ведьмы. Оказавшись на улице, я осознала, что наша затея с поездкой за город может закончиться, так и не начавшись. Викина божья коровка, хоть и была рассчитана на четверых взрослых человек, но демонические габариты совершенно точно не подходили под общечеловеческие нормы. Однако благодаря упорству и упрямству моей подруги мы, пусть и с трудом, но влезли в маленькую микро. Так как демонам и ведьме трудно было уместиться на заднем сидении, Вика предложила мне поменяться местами с Арданешем, на что мы оба отреагировали отрицательно. Он да и кот и боялся Вику, а я слегка опасалась своих непонятных чувств к Дайрану. За все время, проведенное вместе с ним, так сказать, наяву, я несколько раз ловила себя на мыслях о бабочках в животе и вспоминала наш первый и единственный поцелуй. В общем, на переднем пассажирском сиденье оказался мой уже непридуманный герой. Я, Арданеш и Темная с трудом уселись сзади. О комфорте не было и речи. «Ой, я же забыла предупредить Марка, что уезжаю», — сплеснула я руками, когда мы уже выезжали на дорогу. «И номера его у меня нет, чтобы позвонить». «Да никуда твой Марк не денется», — махнулась подруга. «Не переживай. Объяснишь все, когда вернемся. Кстати, как прошло свидание?» Она значительно подмигнула мне в зеркало заднего вида. «Кто такой Марк?» — спросил Дайран, оглянувшись через плечо и тем самым избавив меня от ответа Вики. «И все-то тебе расскажи», — хитро протянула подруга, перетягивая внимание на себя. «Вот ведь сводница. За 100 лет общения я уже давно успела выучить все ее приемчики. Конкретно этот заключался в том, чтобы заставить Дайрана ревновать. Но зачем? Я ведь ее об этом не просила». «Так, кажется, кого-то ожидает серьезный разговор». Я недовольно вздохнула и отвернулась к окну. Гости из другого мира тоже разглядывали пролетающий мимо нас пейзаж, только в отличие от меня, с искренним интересом и любопытством. Вика попыталась была включить радио, но демоны нашей музыки не оценили. Так мы и ехали почти 4 часа в тесноте и неловком молчании. И когда до дома отца оставалось не больше получаса, мне в голову вдруг пришел совершенно логичный вопрос, который никто из нас не додумался прояснить раньше. «А почему вы оба все еще здесь?» — спросила я у Арданеша, но тот только развел руками и нервно кивнул в сторону второго демона. «Мы не можем вернуться домой», — коротко и хмуро ответил Дайран. «Но почему?» — такой ответ меня не устроил. «Арданеш не может самостоятельно перемещаться между мирами. Этот дар есть только у очень сильных магов, которые, как правило, рождаются в правящих семьях», — как будто нехотя ответил он. «Или для перемещения нужен специальный артефакт, напитанный особой родовой магией, которая опять же есть только у очень узкого круга существ». «И?» – выжидательно протянула Вика, поняв, что продолжения не будет. «Про друга твоего все понятно, но ты-то вроде как князь?» «Князь», – тяжело вздохнул Дайран, откинув голову на подголовник. Но и я не могу переместиться домой. Такое ощущение, что что-то мешает, не пускает сквозь ткань мироздания. Он задумчиво покрутил на мизинце тонкое колечко. И родового артефакта у меня тоже нет. Вот дела. Философски протянула подруга, сосредоточив внимание на дороге. Мне стало жаль демонов. Пусть я не знала, как это не иметь возможности снова увидеть свой дом, семью и друзей, но это не мешало мне посочувствовать им. К тому же тоска в голосе Дайрана нашла отклик в моей душе, и мне очень захотелось помочь ему. «Так, будем на месте через 5 минут». Деловой голос Вики ворвался в мои мысли. «Скажем дяде Мише, что 2 этих брата-акробата – мои друзья с работы. Вы, главное, молчите», – наставительным тоном велела она демонам. «А темную пока в машине оставим. Я ее потом к бабушке отвезу». Демоны согласно кивнули, хотя половину слов точно не поняли. Но справедливости ради стоит отметить, что я и сама почти ничего не понимала. Ведьма возмущенно замычала, но Вика подняла вверх светящуюся ладонь, на которой мелькали крохотные разряды. Темная впечатлилась и больше не произнесла ни звука. Я на мгновение задержала дыхание, когда машина плавно въехала на подъездную дорожку. Вика дважды посигналила, и створки высоких ворот медленно распахнулись, пропуская нас вперед. Я с трудом дождалась, когда она припаркует божью коровку напротив дома, и как только микро остановилась, отстегнула ремень и выскочила на улицу. Отец радостно махнул рукой и сделал шаг не навстречу, а в следующую секунду замер и медленно опустился на одно колено, прижав левую руку к груди. «Что ты делаешь?» Я растерянно поправил очки. «Повелитель». Папа коротко кивнул, глядя мне за спину. По спине пробежал холодок. Я резко обернулась и уткнулась носом в грудь Дайрана, который в буквальном смысле начинал пылать. «Кто ты такой?» Глухо прорычал он. «Что делаешь в этом мире? И откуда у тебя перстень моего отца?»